Есть незнание, коры под корою огонь, под золою угли, а под пеплом дары камни трескались от жары. Есть незнание законов, незнание травы под травою, земля под землею, дары, есть незнание жары. Есть незнание дождя, есть незнание воды, под водою царь рыба и вечные льды, и вода размывает следы. Есть незнание ритма, незнание сил, светлой личностью был, да кого-то убил в безязыкие дни. Есть незнание стиха, только буквы в слова, есть незнание греха, только тело, обвал, шторм закончился, грянул бал. Есть незнание духа, незнание души, есть отсутствие слуха, дыши, не дыши, звук неслышимый от их.